Во дворе, меж заслоняющих от ветра стен, Цири занималась под присмотром Ламберта. Ловко балансируя на подвешенной на цепях балке, она с мечом в руке нападала на кожаный мешок, перевязанный ремнями, так, чтобы он изображал человеческое тело. Трис задержалась. «Плохо», — шипел Ламберт, — «слишком близко подходишь». И не руби вслепую. Я же сказал, самым концом меча, по шейной артерии. Где у гуманоида шейная артерия? На макушке? Что с тобой творится? Сосредоточься, княжна. Ха, — подумала Трис. Стало быть, и впрямь не легенда. Это она. Я верно догадывалась. Она решила пойти в атаку, не откладывая, не позволив ведьмаку выкрутиться. «Знаменитое дитя неожиданность», — указала она на Цири. «Похоже, вы всерьез взялись выполнять требования судьбы и предназначения. Только вроде бы сказки у вас перепутались, ребята. В сказках, которые мне рассказывали, пастушечки и сиротки становились княжнами, а тут, вижу наоборот, княжну переделывают в ведьмачку. Вам не кажется, что это несколько рискованно?» Весемир взглянул на Геральта. Беловолосый ведьмак молчал. Его лицо ничего не выражало. Даже дрожанием век он не отреагировал на немую просьбу о поддержке. «Все не так, как ты думаешь», — откашлялся старик. «Геральт привез ее сюда прошлой осенью. У нее нет никого, кроме...» «Послушай, Трис, ну как тут не поверить в предназначение, если...» Что общего у предназначения с размахиванием мечом? «Мы учим ее пользоваться мечом», — тихо проговорил Геральт, повернувшись к чародейке и глядя ей прямо в глаза, «потому что ничему другому научить не можем. Не умеем ничего больше. Предназначение ли, нет ли, но Каэр Морхен теперь ее дом, во всяком случае на какое-то время». Тренировки и фехтование забавляют ее, помогают сохранить здоровье, позволяют забыть о перенесенной трагедии. Теперь это ее дом, Трис. Другого у нее нет. Множество центрийцев, чародейка выдержала взгляд, убежало после поражения в Верден, в Бругге, в Тимерию, на острова Скеллиге. Среди них есть вельможи, бароны, рыцари, друзья, родственники, как и подданные этой девчушке, формально. Друзья и родственники. После войны не стали ее искать, не нашли. Потому что не им она была предназначена, не очень искренне, но очень мило улыбнулась Трис Геральту. Так мило, как только умела. Ей не хотелось, чтобы он говорил таким тоном. Ведьмак пожал плечами. Трис, которая немного знала его, сразу же сменила тактику, отказавшись от аргументации. Снова взглянула на Цири. Девочка, ловко ступая по бревну, проделала быстрый поворот, рубанула легко, тут же отскочила. Манекен закачался на веревке. «Ну, наконец-то!» — крикнул Ламберт. «Наконец-то поняла! Отступи и давай еще раз. Хочу удостовериться, что это не случайность». «Меч», — обернулась Трис к ведьмакам, — «похоже, острый. Бревно, похоже, скользкое и неустойчивое. А учитель похож на идиота, сбивающего девочку с толку своим криком. Не боитесь? Или рассчитываете на то, что предназначение оградит ребенка?» «Цири почти полгода тренировалась без меча», — сказал Койон. «Умеет двигаться. А мы внимательно следим, потому что это ее дом», — докончил Геральт тихо, но жестко, очень жестко, тоном, пресекающим дискуссию. «В том-то и дело», — глубоко вздохнул Весемир. «Ты устала, Трис? Голодна?» «Не отрицаю», — вздохнула она, не пытаясь больше поймать взгляд Геральта. «Честно говоря, валюсь с ног. Последнюю ночь я провела в полуразрушенном пастушьем шалаше зарывшись в солому и мешки. Уплотнила развалюху с помощью магии. Если б не это, окочурилась бы, пожалуй. Мечтаю о чистой постели. Поужинаешь с нами сейчас, потом как следует выспишься и отдохнешь. Мы приготовили тебе самую лучшую комнату, ту, что в башне, и поставили там самую лучшую кровать, какая только нашлась в Каэр-Морхене. Благодарю, — кисло улыбнулась Трис. В башне, — подумала она. Хорошо, Весемир, сегодня можно и в башне, если тебе так уж важно соблюсти видимость приличия. Могу переночевать в башне, в лучшей кровати, какая только сыскалась в Каэр-Морхене. Хоть и предпочитала бы в самой скверной, но с Геральтом. Пошли, Трис, пошли.